Также, вчера, решилась судьба наземникуса. Я с самого начала не планировал оставлять ему жизнь, потому и старался допросить так, чтобы следов пребывания в плену у магов было как можно меньше. Единственно, перед тем, как его убрать, я задумался, стоит ли сообщать о Флетчере, Краучу с Амелией. С одной стороны, формально наш пост на Тисовой не попадал под контракт с ними, и извещать их о пленнике и его потере было не обязательно, с другой это повысит доверие ко мне, частично снимет ответственность за его убийство, и возможно в откровениях наземникуса было что-то полезное для наших законников, но опять же, они могли заупрямиться в желании оставить ему жизнь, особенно мадам Боунс. Взвесив все за и против, я решил рассказать о наземникусе. Для этого я попросил Беллатрикс слить воспоминания с моментом допроса, когда Флетчер раскололся. Также я проработал стратегию разговора для убеждения собеседников в необходимости смерти фениксовца. Помня, что в прошлый раз из-за упрямства мадам Боунс обсуждение затянулось надолго, я готовился очень тщательно. Главным моим аргументом был закон, принятый Краучем, о разрешении на применение любых средств и методов в противостоянии террористическим группировкам и отдельным террористам, а Орден Феникса по всем признакам относится к ним. Еще можно было напомнить про полномочия нашего отряда, но тут была палка о двух концах. Если бы мы убили наземникуса сразу при встрече, то этот инцидент можно было бы списать, а вот уничтожение захваченного и допрошенного противника, если позиционировать это как действие теней, требует уведомления и одобрения начальства. Также я планировал сыграть на желании Амелии отомстить, и еще паре мелочей. И вот когда вчера вечером мы собрались подвести итоги операции в Азкабане, я и поведал о новом постояльце дома Блэк. Морально готовый к долгим дебатам, я получил понимающую улыбку от главы департамента магического правопорядка и ее полное согласие, на что я ответил аналогичной улыбкой, в душе желая задушить эту нехорошую женщину. Крауч также согласился сразу, еще и сказал, что Дамблдора в свое время предупреждали о возможных мерах Аврората по отношению к Ордену Феникса и его членам, если он не будет распущен. Дав согласие, они решили просмотреть предоставленные воспоминания. Возможно, Флетчер сказал что-то полезное для их ведомства, да и какие-то уточнения могли понадобиться, потом ведь не спросишь. В итоге сегодня ночью Долохов с Треверсом, переместившись в один из портов Лондона, зарезали наземникуса и сбросили его тело в Темзу. Если Дамблдор или еще кто будут его искать, пусть думают, что Флетчер что-то не поделил с магловскими бандитами, за что и поплатился. Достав спрятанный ранее лист пергамента, я записал еще пару мыслей, и тут как раз пришли брат с мистером Рейли. В руках у Робастона был небольшой мешок, а у Диглана газета. Басти, высыпав содержимое мешка на стол, в котором оказалось много различных деревянных чурбачков, поставил в центр литую фигурку рыцаря и сел в кресло с противоположной от меня стороны стола. Диглан расположился по соседству, так, чтобы хорошо нас видеть. Как я думаю, ты уже понял, мы начнем с трансфигурации, так как это наиболее оптимальный раздел магии для таких целей. Здесь нам не грозят взрывы или еще какие-то неприятные последствия от неравномерной напитки заклинания магической энергией, кроме как деформация объекта трансфигурации. Также трансфигурация поможет тебе научиться представлять необходимый образ и удерживать его в сознании. Именно поэтому, кстати, она в Хогвартсе является основным предметом и начинается с первого курса. А маглорожденные еще и стирают барьер невозможно в сознании. Верно, а теперь доставай палочку. А почему не начать сразу с бесполочковой магии? К примеру, как Гарри в ванной с драконами. Понимаешь, те упражнения, что сейчас делает Гарри, рассчитаны именно на детей. Этот дом является источником магии, пусть и искусственным. Вода сама по себе хорошо проводит энергию, а здесь она еще и заряжена ею, что сводит сопротивление к минимуму. Также благодаря этому нагрузка распределяется на все энерготела, а не на какую-то часть, что опять же облегчает колдовство, обеспечивает всестороннее развитие и предохраняет от повреждения пока еще слабой детской энергетики. Для тебя же эта нагрузка слишком мала, а бесполочковая трансфигурация наоборот слишком тяжела. К тому же, даже владея бесполочковой магией, тебе все равно придется пользоваться палочкой. Видя мое недоумение, Робастан произнес: «Эх, похоже, проще будет все подробно разъяснить. Возможно, и вспомнишь что-нибудь. Начнем сначала. Детей обучают бесполочковой, потому что их энергетика еще не сформирована и предрасположенность к определенным материалам палочки еще не выразилась. Из-за этого использование палочки в столь раннем возрасте может ее нарушить. Причем последствия не обязательно могут быть плохими. Было несколько случаев, когда эффект от подобных экспериментов был положительным, но сам понимаешь, нормальные люди предпочитают не играть со здоровьем своего ребенка, выбирая веками проверенные методы. К тому же это самые азы, даже не заклинания, только воля и магия. Главная задача такого обучения – это чтобы юный маг научился четко отделять, вот я пользуюсь магией, а вот нет. Это нужно для того, чтобы он в запале не натворил дел, к примеру, в случайном споре, поддавшись эмоциям, вложил ману в свои слова и намерения, получил магическую клятву. Конечно, обычно последствия таких спонтанных клятв, если они не выполнены, довольно легко устранимы, но бывали и смерти, некоторые становились скрибами. А что насчет того, что даже научившись бесполочковой магии, мне придется пользоваться палочкой? Сейчас я до этого дойду, не сбивай. Итак, до 11 лет волшебник из практической магии овладевает лишь основами зельеварения и умением двигать вещи взглядом. В 11 ему подбирают палочку или, если семья достаточно богатая, делают ее на заказ. С этого момента главный приоритет отдается практике. Полноценное обучение бесполочковому колдовству начинается в 15-17, когда ребенок достаточно усидчив и разумен. Теперь о магических инструментах, используемых магами для сотворения заклинаний. Их три класса: посох, жезл и палочка. Именно класса, а не вида, так как в разных странах разные традиции обучения, вследствие чего бывают такие странные изделия, что и не подумаешь, что этим можно колдовать. К классу посохов относятся инструменты, значительно усиливающие вложенную в них энергию, что в свою очередь сильно ухудшает ее контроль. Сотворить что-то тонкое и изящное с помощью посоха практически невозможно, зато он идеально подходит для простых и мощных заклинаний, особенно площадных. С ним можно одним заклинанием уничтожить деревню. Как ты понимаешь, из-за этого посохи обычно применяют на войне. Жезлы – это баланс между контролем и усилением, используются в основном в ритуалах и при создании некоторых артефактов. И, наконец, палочки – они не могут усиливать вложенную в них энергию, но зато значительно облегчают сотворение заклинаний, компактны, также с их помощью возможна тончайшая работа с энергиями, необходимая целителям, артефакторам и взломщикам проклятий. Но главное преимущество, которое обеспечило именно этому классу такую популярность, это возможность запоминать до 20 заклинаний. Но воспользоваться этой памятью может лишь полноценно обученный маг. Дай угадаю, когда был принят статут, полноценное обучение стало уделом избранных. Все так, в год принятия статута секретности из школьной программы было удалено множество предметов, и в том числе бесполочковая магия. Причем не только в нашей стране, а по всему миру. Но об этом ты сможешь почитать в исторических хрониках. Мы вернемся к палочкам и волшебству. Что дает этот инструмент хорошо обученному магу? Рассмотрим на моем примере. С палочкой я могу творить заклинания быстро, с минимальными потерями из любого положения, практически не отвлекая сознание на их сотворение. Также я могу выбрать чар из списка запомненных, и они сотворятся мгновенно, мне нужно будет лишь вложить ману. Примененное заклинание не из числа запомненных, запишется в память, а при отсутствии свободных мест сотрет самое давнишнее примененное. Если же я использую одно из 20 записанных, оно займет место на вершине списка и станет последним в очереди на замену. Именно к этому блоку памяти обращаются авроры, когда проверяют палочку. Стоит отметить, что использование жеста или произнесение заклинания вслух облегчает колдовство. Именно поэтому тяжелые чары обычно выполняются с вербальной формулой, реже с жестом. Получается, у нас все владеют бесполочковой магией, и, кстати, Амелия же в нашу первую встречу использовала против меня Аваду Кедавру, и Беллатрикс еще тогда сказала, что так немногие могут. Но боунсы же тоже достаточно древний род, а значит, практически не должны уступать нам, не так ли? Сириус не владеет, он не прошел обучение, так как сбежал из дома, потому и проигрывает в каждом поединке. Хотя упорство ему не занимать, он очень старается одержать верх хоть над кем-то. Думаю, еще пара десятков поражений, и он наконец спросит у матери, в чем же его проблема. Да, боунсы достаточно старая семья, но у них другая направленность, они сыщики, до изоляции они работали в страже, расследуя преступления. Мы же, Листрин-Джи, Блэки, Джаксоны и Долоховы являемся потомственными боевыми магами. Потому обучение у нас строже, Например, в нашей семье волшебник должен уметь делать адское пламя или аваду полностью без палочки, у блэков, насколько я знаю, тоже. В других семьях боевиков, скорее всего, похожая ситуация, но тем же лангбаттомам, к примеру, не зачем так напрягаться, они травники. Потому в большинстве родов, если они не боевые, изучают беспалочковую на минимальном уровне, только, чтобы можно было полноценно пользоваться волшебной палочкой. А это, сам понимаешь, означает, что им придется творить заклинание по всем правилам, если, конечно, оно не записано в памяти артефакта. У Амелии оно вряд ли было там, потому как у них в министерстве палочки проверяют регулярно, что в свою очередь показывает об усиленных тренировках мадам Боунс в боевой магии. Но все же, возможно ли достичь такого совершенства в беспалочковой, чтобы полностью отказаться от каких-либо инструментов? Теоретически, на практике же это выглядит так, что тебе надо тренировать привязку заклинания к какому-либо жесту, чтобы, сделав жест, твое подсознание само выстраивало чары. Иначе ты никак не сравнишься в скорости с магом, у которого в руках палочка. К примеру, адское пламя, для того чтобы сделать это заклинание, мне понадобится порядка 10 секунд, причем все это время я не смогу шевелиться и контролировать обстановку, полностью сконцентрировавшись на сотворении волшебства. Вооружившись палочкой, я сотворю его за 2, при этом я могу свободно перемешаться и в достаточной степени контролировать окружающее пространство. С вербальной формулой или жестом будет еще проще. Чтобы достичь такого же уровня без артефакта, понадобится месяцы отработки данного заклинания. Еще и жест нужно выбрать достаточно редко используемый, иначе случайно махнешь рукой, бах, полдома сгорело. Это не значит, что от такого способа колдовства отказываются, просто обычно изучают и отрабатывают различные защитные чары и фирменные, родовые козыри, которые отрабатывали поколения твоих предков. Поверь, это значительно облегчает их изучение. То есть в правой руке палочка, а в левой щит, который в любой момент можно сменить на кинжал. Примерно так, еще можно швырять предметы, хватая их магией, это то все с детства отрабатывают. Но хватит, и так тут целую лекцию тебе рассказал, на другие вопросы отвечу в следующий раз, пора переходить к трансфигурации. Твоя задача — сделать из этих деревяшек копию фигурки рыцаря. Смотри, вот такой жест палочкой. Примечание к части. На второй год зоркий сокол заметил, что оказывается у Джеймса Поттера сменились родители, и теперь на Вики написано, что это были Флемонт и Юфимия. Так как я при продумывании сюжета учитывал Карлуса и Дарею, то они ими и останутся. А Флемонта и Юфимии как не было, так и не будет в данной истории. Интерлюдия. Петунья Дурсль. Сегодня Белла пригласила меня с семьей на празднование ее дня рождения, которое будет проходить в субботу, в доме ее тетушки в Альбурге. Она сказала, что на самом деле у нее день рождения в среду 21 апреля, надо не забыть поздравить, но отмечать будут на выходных, чтобы не думать о делах и работе. Предупредила, чтобы мы с собой не брали никаких электронных приборов, так как они выйдут из строя. Ну и говорила не стесняться и не бояться, у них, нас никто не обидит, а я смогу проведать племянника, посмотреть, как он устроен и убедиться, что с ним все хорошо. Также намекнула, что там будут люди, которые могут заинтересоваться сотрудничеством с Вернаном. Гарри, когда он исчез так же внезапно, как и появился, я сначала испытала облегчение, но уже на следующий день я не находила себе места. Как так? Я сама отправила ребенка, о котором лично заботилась почти год неизвестно куда и с кем, и что теперь делать? Если бы не это мое взвинченное состояние, я бы, наверное, никогда не решилась открыть покрасневший блокнот, данные мне этими ненормальными. Я и данные ими украшения хотела снять, но страх, что сюда заявится Дамблдор или его прихлебатели, был сильнее, так у меня была хоть какая-то, ненадежная, но защита. Поначалу наше общение с Беллатрикс шло не очень, я была настроена негативно, в ее же словах явно чувствовался покровительственный тон и превосходство. Но когда мы заговорили о детях и о тех днях, когда я была беременной, все изменилось. Мы как-то незаметно разговорились, и я, забыв о времени, чуть не оставила Вернона без ужина. Белла рассказала мне, что Гарри принял ее за свою мать. Тогда я подумала, вот я и договорилась о том, что мама далеко, но обязательно вернется. Беллатрикс не стала его разубеждать, и я с ней согласилась, ребенку нужна мать. Тем более слова леди Лестриндша о приобретенном сыне были пронизаны теплом. Похоже, она считает его своим ребенком не меньше, чем он ее матерью. В последующие дни мы также активно общались, в основном вечером, перед сном. Я многое узнала о мире магии, в отличие от Лили, которая частенько отказывалась говорить со мной об этом и дразнила меня тем, что я могла, и мне эти знания никогда не понадобятся. Беллатрикс отвечала на любые интересующие меня вопросы, всего лишь взяв с меня обещание никому не рассказывать об узнанном, иначе у нее и у меня могут быть проблемы. То, что я узнавала, пробуждало, казалось бы, давно забытое в детстве желание окунуться в сказку, так же как сестра. Белла не менее активно интересовалась достижениями простых людей, в особенности в области воспитания детей. А как вытянулось лицо этой дуры Палкис, что всегда кичилась своим мужем, заместителем начальника полиции, когда я, следуя совету Беллатрикс, рассказала придуманную совместно с ней историю об исчезновении Гарри. Этот момент, когда я доказала, что мой Вернон намного лучше и перспективнее ее Джейсона, еще долго будет греть мне сердце. Так что вопрос о том, идти или нет на праздник к Лестринджам, передо мной даже не стоял. Вернон тоже не был против, хотя и выглядел задумчивым, с мыслью, что надо посоветоваться с Беллой о том, что надеть, а с Верноном о том, что подарить. Я взяла покрасневший блокнот. Глава 27. Вот и наступила среда, а вместе с ней и день рождения Беллатрикс. К счастью, я успел подготовить задуманное и теперь ждал лишь вечера. За прошедшие дни ничего необычного не произошло. Я тренировался как в управлении магией, так и в мечемашестве. Вместе с женой занимался с Гарри, читал. Правда, стоит отметить, что с магией получалось пока не очень. Все мои попытки скопировать рыцаря выходили кривыми и непонятными, словно полотно абстракциониста. Как объяснял Робастан, это из-за того, что я неравномерно подаю ману в заклинание. На вопрос, как подавать равномерно, я получил пожатие плеч и пояснение, что это как умение ходить, в определенный момент начинает получаться инстинктивно. Ведь вначале дети, когда учатся, постоянно падают или срываются на бег, некоторые не умеют останавливаться, но в какой-то момент тело само подстраивается и человек начинает ходить. Так и здесь, надо просто продолжать колдовать, пытаясь сделать все правильно, и вскоре твое подсознание начнет контролировать процесс. Еще на первом нашем занятии, Басти, пока я был занят попытками трансфигурировать кусок дерева во что-то хотя бы отдаленно напоминающее предоставленный образец, заинтересовался, что это я там читал до его прихода. Естественно, когда он открыл книгу, пергамент выпал, и брат тут же с ним ознакомился. Отказавшись от предложенной мне помощи, я взял с него слово не рассказывать Белле об увиденном. Он согласился и тут же сменил тему, сказав, что не стоит мне читать этот справочник, так как в нем слишком коротко все описано, кто с кем поженился, кто у них родился и больше ничего. Дома у нас есть семейная летопись, в которой указаны все достижения или ошибки каждого жившего Лестринджа. Запомнить весь этот перечень имен с привязкой к событиям гораздо проще, потому лучше мне не тратить время на эту книгу, а подождать до того, как мы окажемся дома. Для примера он привел историю основателя рода, Октавиуса Лестринджа. Октавиус родился в семье обычного крестьянина, на территории современной Франции, бывшей в то время одной из провинций Римской империи. В полном соответствии со своим именем, он был восьмым ребенком в семье и потому, верно оценив свои перспективы, при первой же возможности записался в легион. Магом он был слабым, во всяком случае армейские колдуны им не заинтересовались, но этого хватало, чтобы периодически с ним происходили непонятные случаи. За это он и получил свое прозвище, ставшее впоследствии фамилией «Странный». Вскоре его легион был отправлен покорять Британию. За 20 лет службы, благодаря смекалке, удачи и в не меньшей степени своей странности, что не раз его выручало, он смог, вначале за проявленную храбрость и стойкость, получить полноценное гражданство и свою первую должность, став аквилифером. Затем, спустя 3 года, он сразу получил опциона, и еще через год, после гибели в бою Центуриона, к которому он был прикреплен, занял его место. Окончил службу он, находясь на высшей для солдата должности, префект лагеря. Отслужив, он решил остаться в Британии. С помощью приобретенных за время службы знакомств, смог получить хороший кусок земли в свое владение, где и обустроился. Жену он взял из местных, специально искал ведьму, так как на собственном опыте убедился в полезности магии, да и легионные маги произвели на него немалое впечатление. Женщину, ставшую его спутницей жизни, звали Бритта Бирн. По совету своих боевых товарищей, магов, а также условию отца невесты, брак был магическим, с клятвами на крови. Впоследствии это стало обязательным требованием для всех потомков Актриуса. Как с гордостью поведал мне Рабастан, никто из Лестринджи за всю свою историю так и не отступил от этого правила. Сейчас мы с Беллатрикс укладывали спать Гарри, который начал клевать носом почти сразу после ужина. День прошел спокойно, все празднования и подарки были перенесены на субботу. Жена ни разу не напомнила о моем обещании, хотя я видел, периодически поглядывала на меня заинтересованно, когда думала, что я не вижу. «Ну, что ж, твои ожидания не будут обмануты», — мысленно усмехнулся я. После детской мы пошли в нашу комнату, придя в которую Белла хотела направиться к шкафу с одеждой, чтобы переодеться в ночную рубашку, но я не пустил, а наоборот притянул к себе и обнял за талию. Теперь мы стояли друг напротив друга, обнявшись. Я начал вальсирование, и сейчас мы с Беллой медленно и беззвучно кружились по комнате. Мне было страшно, я никак не мог решиться начать разговор, словно находился на первом свидании. Беллатрикс не торопила меня, спокойно позволяя вести себя в танце и слегка улыбаясь. Кое-как справившись с волнением, я заговорил. «Знаешь, дорогая, я долго думал, что тебе подарить. Я мог бы попросить денег у тетушки в Альбурге и купить тебе что-нибудь. Мог попробовать изготовить подарок самостоятельно, но я решил, что это все не то». Ответом мне была приподнятая бровь жены, обозначающая интерес. «Я решил сделать так, чтобы ты запомнила этот день». Остановившись, я сделал вдох, чтобы унять волнение, которое, казалось, достигло своего пика и начал. «Звезда твоя сверкает ярко на небесном поле, и ты, подобно ей, пылаешь на земле, мрак серых будней разгоняя, сияя огоньком во мгле. Для близких твое пламя не опасно, лишь дарит свет и отдает тепло, горит, семью оберегая, чтоб тех, кто дорог не коснулось зло. Врагов же лишь увидев станешь ты пожаром, безжалостно идущим напролом, всех тех глупцов уничтожая, что оказались на пути твоем. А для меня ты словно кошка, то ластишься, то оцарапаешь любя, свой дерзкий норов проявляя, страсть разжигаешь, в душе ты у меня». Произнося последние строки, я завел правую руку за спину и щелкнул пальцами. Беззвучно появившийся кричер вложил в мою ладонь букет огненно-красных ирисов и также незаметно исчез. Я же, закончив читать стихотворение собственного сочинения, слегка отстранился от жены, продолжая обнимать ее левой рукой, и протянул букет со словами: «С днем рождения, любимая, Аквилифер, Акуилифер». Чрезвычайно важный и престижный пост, дословный перевод, несущий орла. Потеря символа орла считалась ужасным бесчестием, после которого легион расформировывался. Если орла удавалось отбить или вернуть иным способом, легион заново формировали с тем же именем и номером. Опцион, оптя, помощник центуриона, заменял центуриона в бою в случае его ранения, выбирался самим центурионом из своих солдат. Центурион, центурио. В каждом легионе имелось 59 центурионов, командиров центурий. Центурионы представляли собой основу и костяк профессиональной римской армии. Это были профессиональные воины, которые жили повседневной жизнью своих подчиненных солдат, а в ходе боя командовали ими. Обычно этот пост получали солдаты-ветераны, однако центурионом можно было стать и по непосредственному указу императора или иного высокопоставленного чиновника. Префект лагеря, Praefectus Castrorum, третий по старшинству пост в легионе. Обычно его занимал получивший повышение выходец из солдат-ветеранов, ранее занимавший пост одного из центурионов. Также стоит упомянуть, что при поступлении на службу на срок службы, 20-30 лет для вспомогательных войск, солдатам запрещалось жениться, а все дети, рожденные в этот срок, не получали гражданства, даже если после выхода в отставку солдат вступит в брак с их матерью. Так было до указа Септимия Севера, который разрешил вступать в брак во время несения службы. Глава 28. Бартоломеус Крауч-старший. Я находился в доме Амелии, у нее в кабинете, ожидая встречи с этой барзапиской Скитер, которая придет для взятия интервью, которое якобы ей хочет дать мадам Боунс. Атмосфера в поместье явно указывала на то, что его хозяйка мною недовольна, хотя об этом факте я и так был прекрасно осведомлен. Первая пара дней после ее преснопамятной встречи с Лестринджем была особенно тяжелой. На работе она придиралась к любой мелочи и заставляла все по нескольку раз переделывать. В общем, классическое исполнение фразы «Я начальник, ты дурак». Но, закаленный семейной жизнью, я не протестовал, флегматично ожидая, когда она наконец остынет. Я считаю, что не ошибся в выборе стратегии, она больше не пыталась вывести меня из себя, лишь старательно показывала, что все еще обижена, разговаривая со мной подчеркнуто холодно и официально. Думаю выждать еще пару дней, и потом, прихватив ее любимые пирожные с чаем, снова принести извинения. Из-за приоткрытой двери кабинета послышался звук шагов, и через мгновение внутрь вошли две женщины. Амелия и Скитер, которая как всегда была одета в яркие, кричащие цвета. «Здравствуйте, мисс Скитер», — сказал я из угла комнаты, в котором сидел, чтобы меня не было видно от входа. Рита резко развернулась в мою сторону, а мадам Боунс закрыла дверь, щелкнул, закрываясь, замок. «Что происходит? Что вы здесь делаете? Это же очевидно, жду вас. Понимаете, Рита, до нас с Амелией дошли интересные слухи, что вы незарегистрированный анимаг, с весьма редкой формой, и пользуясь ею шпионите за людьми, беззастенчиво влезая в их личную жизнь», перехватила эстафету мадам Боунс. Ошеломление и мелькнувший страх на лице Скитер меня порадовали. «Я давно хотел, хех, прижучить эту стерву за вылитые в свое время на меня и мою семью помои, но она никак не попадалась на горячем, так, что теперь я наслаждался ситуацией, возможно, это было неправильно, но очень приятно, это все ложь, да, ну тогда видите флакон на столе, в нем находится вода, смешанная с тремя каплями веритасерума, если вы невиновны, как утверждаете, то вам нечего бояться, выпейте и я задам вам вопрос о том, являетесь ли вы анимагом». «Когда мы с вами договаривались о встрече, мадам Боунс, вы сказали, что мне у вас в доме ничего не грозит, и я буду вольна уйти в любой момент. Неужели такой человек, как вы, солгали?» Нервно теребя руками сумочку, спросила Рита. «Отчего же, если желаете, можете идти, вам никто не помешает покинуть поместье, только вот, за его территорией вас с радостью встретят подчиненные Бартоломеуса. Как вы понимаете, после этого мы продолжим этот разговор в гораздо менее приятном месте. Кстати, хочу поделиться с вами новостью. Недавно, вот буквально пару дней назад, я решила усилить защиту своего дома. На его и примыкающей к нему территории обернуться в зверя невозможно, а то знаете, столько анимагов развелось. Эх, просто жуть. После вашего ареста дело примет официальный оборот. Снова взял слово я, и тогда вас будут судить. Конечно, за такой проступок, как незарегистрированная вовремя униформа, наказание обычно ограничивается штрафом. Но, учитывая, сколь многим людям вы успели нагадить, и в особенности вспоминая ваши прекрасные статьи обо мне, я думаю, мы оба понимаем, что к вам закон будет крайне суров. Как думаете, сколько вы выдержите в Азкабане? Я ведь похлопочу, по-дружески, так сказать, чтоб у вас были лучшие условия. «Чего вы хотите?» – прошипела Скитер. Мадам Боунс прошла вглубь кабинета и села за стол. Открыв один из его ящиков, она достала черную, кожаную папку и швырнула ее на край столешницы, рядом с сывороткой правды. «Ознакомьтесь и подпишите», – суровым тоном приказала Амелия. «Что здесь?» – спросила журналистка, не спеша, однако, притрагиваться к папке. «Магические контракты, согласно которым вы переходите под крыло министерства, в лице меня и мадам Боунс. Вы обязаны перед выходом любых своих статей советоваться с нами и получать одобрение на печать. Также вы обязаны будете печатать статьи на заказ и шпионить за теми, на кого мы укажем. За это вы будете получать хорошие жалования, независимо от которого будет оплачиваться каждая ваша статья, вышедшая или не вышедшая по приказу. Также в случае необходимости вам будет предоставлено прикрытие от ваших недоброжелателей. Министерство заботится о своих служащих. Если хотите, мы даже можем помочь вам найти наконец мужа. Я не смог удержаться от шпильки в конце. Уж не своего ли сына уголовника за меня сватаете? А мистер Крауч, мой сын, если все же женятся, то получит леди. Вы же, мисс Скитер, я демонстративно оглядел ее с головы до ног, на леди никак не тянете. Вы похожи на обертку от дешевой конфеты, такая же яркая и безвкусная. А теперь, берите документы и подписывайте. Дрожащими руками Рита вытащила из своей сумочки перо и, подойдя к столу, раскрыла папку, опрокинув при этом на пол склянку с зельем. Не читая, Скитер подписала все бумаги и швырнула их мне в лицо. Затем, сев на корточки, она разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Амелия тем временем подошла к камину, разблокировав его, она коснулась кольца на безымянном пальце правой руки, подавая этим сигнал в Блэк Хаус, после чего подошла к теперь уже нашей репортерше и, положив ей руку на плечо, сказала: «Ну, хватит, Рита, вам сейчас еще с вашим непосредственным начальством встречаться». В зеленом сполохе камина появился Рудольфус, сверкая наглой полуулыбкой, которая так и просила заклинания посильнее. «Всем добрый день, Лестриндж». Рита вскочила на ноги, забыв про слезы. «Ну я же обещала вам сенсацию, мисс Скитер». Глава 29. Время до субботы пролетело незаметно, я всегда был чем-то занят, так что на скуку места не хватало. Для остальных же пожирателей все было тяжелее. Антонин, следуя армейским заветам, повышал количество и интенсивность тренировок, чтобы от безделья никому в голову мысли дурацкие не лезли и не тянуло на подвиги. К моему удивлению, никто не роптал, хотя к ужину все сильно выматывались. Еще стоит упомянуть произведенную вчера Амелией Краучем вербовку Риты Скитер. Я усмехнулся, вспомнив ее реакцию на нашу встречу. А уж когда она узнала, в чем ей предстоит участвовать. Если, судя по ее виду, когда я вошел, она была недовольна злой судьбой, повесившей ей на шею ошейник, то при получении задач она все больше и больше воодушевлялась. Она, как настоящий фанатик от журналистики, жаждала потрясти мир своими репортажами, и мы давали ей материал для этого, еще и платили. В общем, стандартная политика кнута и пряника. Расстались мы вполне довольные друг другом, я получил инструмент влияния на массы и опытного шпиона, она, хорошо оплачиваемую работу, возможность быть в центре события и стать еще популярней. Также, сегодня я наконец, смог превратить деревяшку в довольно точную копию фигурки. Правда, когда я повторил заклинание, снова вышло нечто непонятное, но главное, прогресс есть. Удалось один раз, удастся и другой. Жаль только, время тренировок строго лимитировано, Диглан строго следит за исполнением режима. По совету брата, я на время отложил изучение нашего генеалогического древа, вместо этого решив заняться историей. Начал я, опять же по совету Робастона, со статута о секретности и изменениях, которые вызвало его принятие. С помощью Беллатрикс, которая ответила на мои вопросы и подобрала мне несколько книг в семейной библиотеке, я подробнее узнал о статуте и причинах, по которым он был принят. Среди полученной от нее литературы, были также записи о гоблинах, про которые она мне говорила ранее, но с ними я ознакомиться еще не успел. Тема того, как маглы смогли справиться с колдунами, интересовала меня еще когда я читал произведения Роулинг в своей прошлой жизни. Ведь по идее на стороне волшебников были все козыри, и все же именно они стали проигравшей стороной. Почему? Как я узнал, магия есть во всем, в любом существе или вещи. Даже самый невзрачный камень имеет свою энергетику. Именно поэтому объекты трансфигурации возвращаются к первоначальному облику. Из чего следует, что вечная трансфигурация как раз и обеспечивается тем, что изменяется не только физическая, но и энергетическая форма объекта. Так вот, возвращаясь к маглам и магам, у обычных людей тоже есть энерготело, слабое и неразвитое, но есть. И оно также генерирует ману, конечно, в мизерных количествах по сравнению с энергетикой мага, но и этот мизер можно использовать. Правда, почти всегда это происходит неосознанно и под влиянием эмоций. Все те случаи, когда родители при угрозе своему ребенку совершали невозможное или, когда отказывавшийся поверить в то, что неизлечимо болен, человек чудесным образом излечивался, и другие подобные случаи, которые, как я помнил, ученые объясняли скрытыми резервами организма, происходят из-за стихийного, магического выброса. Именно это стало главным козырем церковников в войне с магами. Да магл по сравнению с магом, что муравей против слона, но вот только таких муравьев очень много. Их невеликие силы, сложенные вместе, превращались во всесокрушающую лавину. Естественно, я задал вопрос, как святоши смогли управлять всей этой мощью, откуда у них взялись необходимые навыки. В ответ я узнал, что почти все чудотворцы и святые были магами. И вообще, служение Богу, до введения статута, было довольно популярно среди магов. Конечно, почти все они были маглорожденными, но иногда и довольно родовитые избирали этот жизненный путь. Популярность обеспечивалась хорошей и умелой пропагандой, проводимой с рождения человека и поддерживающая в нем веру. Особенно в этом были сильны католики. И, конечно, почти все эти маги были обучены в различных школах волшебства, причем не по современной, урезанной программе, а по полной, которая включала в себя множество дисциплин. Так вот, все церковные ритуалы и мессы, которые они проводили, включали в себя и магическую составляющую. Множество людей, собравшихся для молитвы, объединенные одной целью, чтобы Бог их услышал, неосознанно вкладывали ману в молитвы, и священник буквально купался в океане энергии, из-за чего многие из них начинали фанатично верить, что это Бог их благословляет, оказывая поддержку. Направляя эту энергию, они творили чудеса, которые реально имели эффект. Люди излечивались, земля становилась урожайней. В итоге, церковь стала конкурентами волшебников. Потому, когда к священникам начали обращаться с просьбами защитить от колдунов, они с энтузиазмом взялись за дело, еще и развернули кампанию для большего очернения колдунов, итогом которой стало объявление Папой Римским «Охоты на ведьм». Многие маги поначалу не восприняли случившееся всерьез, но первое же боестолкновение, закончившееся их полным разгромом, заставило их считаться с этой угрозой. Единственное, что колдуны могли противопоставить святым отцам, это партизанскую войну, но это понимали и святоши, и приготовили контрмеры, тем более большинство вариантов действий магов были просчитаны, как-никак они в одной школе учились, и потому церковники прекрасно представляли себе возможности волшебников. Некоторые особо умные маги, видя свое бессилие против вооруженных людей, решили отомстить, ударив по их семьям. Несколько деревень и один крупный город были полностью уничтожены. Думаю, понятно, что это вызвало новую волну народного гнева. И если раньше волшебники могли бы попытаться договориться, то теперь нет, их начали уничтожать несмотря на титулы и звания. Убивали и сжигали не только колдунов, но и их родственников, друзей и просто сочувствующих. Даже если они не являлись чародеями, тогда волшебники решили спрятаться, те, что победнее, ушли в леса, владельцы поместья заперлись вон их. Но это не помогло ни тем, ни другим. В леса отправились специальные поисковые команды, состоявшие из мага, священника или нескольких, и группы следопытов. С запершимися было еще проще, искать их было не нужно, и пришедшими войсками была организована осада. Церковники огородили периметр барьерами, чтобы осажденные не смогли сбежать порталами или трансгрессией, и начали подготовку к штурму. Несколько крестных ходов, магический удар которых был подобен тарану, и защита падала, при этом краеугольный камень чаще всего лопался от перенапряжения, в результате защитники дома становились достаточно легкой добычей. В особо тяжелых случаях, когда защита не поддавалась сразу, святые отцы проводили дополнительные молебны всей армии, дабы сокрушил Господь сих нечестивых колдунов. В итоге, при следующей атаке удар был максимально усилен и гарантированно ломал защиту, хотя было зафиксировано два случая, когда и это не помогло, и штурм не удался. Тогда они попытались взять осажденных измором, но запасов у защитников было на несколько лет, и когда бдительность охраны ослабла, они смогли ускользнуть. Самые умные маги сбежали в соседние страны, но и в те также начало расползаться пламя народного гнева. Вот тогда-то все волшебное сообщество поняло, что надо что-то делать. В результате, на первом международном собрании магов было принято решение о статуте секретности. Я спросил у Беллы, почему магам было не объединиться подобно маглам и не нанести свой объединенный удар. Я получил объяснение, что это была бы пирова победа с любой из сторон, а последствия таких масштабных магических баталий пришлось бы расхлебывать еще долгие годы, если не столетия. К тому же никто не хотел воевать с собственным народом, а родовитые маги еще и не могли этого сделать, так как почти во всех странах основание рода означало и принесение кровной присяги государству. В разных странах организация статута проходила своим путем, где-то удавалось договориться с правительством и священниками, если те не являлись католиками, то в большинстве случаев это было довольно легко и спокойно, тихо спрятаться. Где-то нет. К примеру, у нас в Англии из-за этого сменился правитель. Король, Яков II, был ревностным католиком и не согласился заключать договор с волшебниками, при том, что практически все, даже другие члены королевской семьи, были за. Войны не хотелось никому, пример соседних стран, полыхающих в кострах, был не вдохновляющий. И потому объединенная оппозиция, парламент, духовенство, горожане, землевладельцы тайно направили Вильгельму Оранскому призыв возглавить переворот и стать королем Англии и Шотландии. 15 ноября 1688 года Вильгельм высадился в Англии с армией из 40 тысяч пехотинцев и 5 тысяч кавалеристов. На его штандарте были начертаны слова «Я буду поддерживать протестантство и свободу Англии». Он не встретил никакого сопротивления. Королевская армия, министерство и даже члены королевской семьи немедленно перешли на его сторону. Решающей стала поддержка переворота командующим армией бароном Джоном Черчиллем, ранее очень близким к королю Якову II. В результате в январе 1689 года Вильгельм III Оранский был коронован, а в 1701 году, незадолго до своей смерти, он принял закон, согласно которому престол не могли занимать католики и лица, состоящие в браке с католиками. В волшебной сфере также были сделаны изменения. Проанализировав последние события, волшебники пришли к выводу, что в произошедшем, по большей части, виновны маглорожденные волшебники. Очень часто именно они, вырвавшиеся из грязи в князи, желая самоутвердиться, вели себя крайне некрасиво и жестоко по отношению к маглам. Также именно они зачастую выбирали наиболее темные методы в желании быстро достичь силы, власти, богатства. Да маги, имеющие род, тоже не были белыми ягнятами, но особо и не рвались за мифическим журавлем, у них уже была своя, жирная, синица в руках, а те, у кого были титулы и земли, заботились о своих крестьянах, как о скотине, за которой нужно ухаживать, и тогда она будет приносить пользу. Может, звучит и не очень красиво, но тогда все аристократы, не только волшебники, так относились к простым людям. А этих самых людей очень злило, что они должны бить поклоны не богом и королем назначенному господину, а тем, с кем, в босоногом детстве, вместе бегали в соседский сад за яблоками. Но и оставлять маглорожденных волшебников просто так, на произвол судьбы, было невозможно, иначе они бы пополнили ряды чудотворцев. Потому были приняты следующие решения: о исключении из школьной программы всего мира опасных для неокрепшего разума предметов, таких как боевая магия, ритуалистика, демонология, некромантия, бесполочковая магия. Для того, чтобы отбирать талантливых и перспективных маглорожденных, которым можно оказать покровительство, а то и взять в рот, были добавлены, на первый взгляд глупые и бесполезные, экзамены и контрольные, вроде того же танцующего ананаса. Вот только заставить его танцевать можно разными способами, большинство воспользуются тем, что написан в учебнике. Но некоторые, которые и вызовут интерес к себе, подойдут к решению этого экзамена более творчески. К примеру, можно удерживать и двигать его голой волей, подобно тому, как сейчас Гарри учится на дракошках. Можно рассчитать более оптимальное заклинание в учебнике, оно специально было ухудшено, или с помощью все той же левиасы. Главное здесь нестандартный подход, даже если попытка была неудачна, она заставит обратить на себя внимание. Обучение детей потомственных волшебников тоже пришлось изменять. Теперь их не начинали обучать бесполочковой в раннем детстве, но давали достаточно знаний и навыков, чтобы они полностью превосходили маглорожденных на старте и поддерживали это положение в дальнейшем. В итоге к шестому-седьмому курсу, когда чистокровные начинали усиленно заниматься бесполочковой магией, маглорожденные были уверены в полном превосходстве потомственных магов над ними, и последние два курса должны были окончательно закрепить это мнение в их умах. Для того, чтобы своим детям было легче, и был изменен отбор на Слизерин, он стал факультетом чистокровных. Это было необходимо, чтобы юные колдуны имели место, где они могли общаться более-менее свободно, не опасаясь выдать информацию, которую родители запретили открывать грязнокровкам. Также это помогало завести правильных друзей. О создании во всех школах магии артефактов, подобных Хогвартсовской книге доступа и перу приема, для того, чтобы они охватывали весь мир. Если в какой-то стране не было своей школы, то за ней закреплялось ближайшее учебное заведение. Это сейчас маги позволяют себе не торопиться забирать ребенка, до 11 лет он живет с семьей, а в то время его забирали сразу, лишь бы он не достался церкви. Согласие родителей, естественно, в расчет не принималось. О запрещении передачи волшебных предметов и зелий маглам волшебники сделали для себя урок, когда созданные ими вещи обернулись против них. Ну и собственно запрещение колдовства и ношение одежды традиционной для колдунов при маглах. В случае же, если это произошло, волшебник должен был предпринять меры для устранения последствий происшествия, стереть память свидетелям, или, если он не в состоянии справиться сам, позвать на помощь. Естественно, эти изменения понравились не всем, но мнение меньшинства никого не интересовало. Все, кто не согласился со статутом и новыми правилами, были уничтожены. Именно так прервался род Гриффиндоров. Затем были организованы Министерство магии, так как организовывались они наиболее влиятельными и богатыми магами, то неудивительно, что наиболее теплые должности заняли они же. Также многие законы были повернуты так, чтобы давать наибольшие преимущества чистокровным. Грязнокровкам оставалось лишь быть низшими звеньями в цепочке. Такая тенденция сохранялась до войны с Гриндевальдом, когда множество потомственных магов погибли в боях и маглорожденные смогли пролезть наверх. «Руди, ты, что уснул? Хватит витать в облаках, лучше посмотри, как я тебе». Беллатрикс, наконец, закончила наряжаться и сейчас, повернувшись к зеркалу спиной, требовательно смотрела на меня. Я прошелся по ней взглядом, она была одета в изумрудно-зеленое платье, со множественными черными аппликациями, поверх которого, на плечах белый, расположилась ажурная накидка из черных и серебряных нитей. В целом сейчас моя жена как никогда походила на темную леди, весь ее облик был пропитан мрачностью и величием. Как всегда, моя жена, самая прекрасная женщина в мире, а все эти вещи лишь подчеркивают твою красоту, дорогая. Комплимент засчитан. Улыбнувшись, Беллатрикс подошла ко мне и, взяв под руку, потянула к зеркалу. Что ж, отлично, можно спускаться. Действительно, выглядели мы хорошо, одежда, выбранная белой для меня, идеально гармонировала с ее платьем. Наконец-то, сказав это, я направился к выходу из комнаты, все так же держа Беллатрикс за руку. Ну что ж, осталось только завербовать Дурсли, ведь они нужны мне, чтобы в дальнейшем объяснить мои знания. Реальные исторические события, информация взята с Википедии. Не знаю, специально так было сделано Роулинг или просто совпадение, но год принятия статута и коронации Вильгельма совпадают. Я не мог не обыграть этот момент. Примечание к части. Итак, я наконец-то вышел в отпуск, постараюсь писать больше и чаще. Также в этой главе маловато событий, почти все заняла история статута. Хотя изначально я планировал всего пару абзацев, но как-то все пошло и... В общем, у меня по плану глава с Дурслями, интерлюдия Вернона о его мнении по посещению бликов, таймскип в пару недель, результатом которого будет глава, и в ней будут даны последние обоснуи, которые узнает ГГ, находясь у бликов. И затем, наконец, начнется движуха. Глава 31. Оказавшись в гостиной, мы поприветствовали пришедшую Амелию с племянницей, а также Читу Краучи. То, что они во всем этом стали участвовать, получилось как-то само собой. Младший Крауч сдружился с Сириусом, а так как сидеть дома ему было скучно и он почти все время проводил у нас, то он также решил поучаствовать в намечающемся мероприятии. За ним потянулась его мать, Камилла, ну, а ее не мог оставить муж. В итоге мне пришлось проявлять вежливость и приглашать мадам Боунс, чтобы она не думала, будто ее не уважают. Я был абсолютно уверен в отказе, но она, к моему удивлению, согласилась прийти. Почувствовав мой взгляд, она обернулась к нам с Беллатрикс и мило улыбнулась. Моя паранойя тут же начала нашептывать, что все это неспроста, но придраться было ни к чему. Сейчас Амелия сидела рядом с Камиллой и Вальбургой, и все они, ведя беседу, наблюдали за вознёй Гарри, Сьюзен и Сириуса в облике собаки. Дети сидели на нем верхом, Гарри обнимал девочку, державшуюся за шею пса. Сириус. Сегодня утром он снова пытался отмазаться от того, что ему надо принести извинения Дурслим. Начал разговор со слов: «Да зачем нам эти маглы, большинство пожирателей?» Кстати, хоть и не сказали ни слова, выразили ему молчаливую поддержку. На это я напомнил о том, что Вернон с Петуньей необходимы нам, для дачи показаний, изменения мнения о нас, как о маглоненавистниках, и для получения информации о магловском мире. Сириус парировал тем, что мы могли бы применить подчиняющие заклинания или зелья и не напрягаться. Я ответил, что, во-первых, на суде их наверняка проверят на наличие контроля, и когда его обнаружат, у нас будут проблемы. Во-вторых, мы не знаем, какие вопросы надо задавать, а угнетенное контролем сознание всегда хуже соображает, и в итоге мы можем упустить что-то важное, просто потому, что они посчитают, это знают все, и не скажут. Потому наиболее эффективно, если они сами будут заинтересованы в нашем сотрудничестве. В-третьих, даже если на суде мы сможем избежать раскрытия факта контроля Дурсли, то это возможно впоследствии, и даже обливейт тут не поможет. Наши противники в поисках компромата могут натолкнуться на них, и в таком случае ничего хорошего нас не ждет. Если они обнародуют информацию о том, что семья Макглов, так яростно защищавшая пожирателей смерти, найдена с подчищенной памятью или находилась под властью заклинаний, нашу репутацию ждет серьезный удар. То же самое будет, если их вообще не найдут. В-четвертых, на плохом фундаменте хороший дом не построишь. Так что мы будем действовать так, чтобы обеспечить себе наибольшую пользу и наименьшее количество проблем в будущем. Даже если для этого придется приложить значительно больше усилий. Самый легкий путь не значит, что он верный. Неожиданно мою сторону приняла Вальбурга, сказавшая сыну, что пора наконец научиться отвечать за свои поступки. Обсуждение на этом закончилось. О других своих планах на Дурсли, про которые я недавно рассказывал Басте и Белле, больше никто не знал, хотя подозреваю, моя любимая тетушка в курсе. Да и стоит ли вообще мне это все реализовывать? Изначально придуманные мной как отговорка, они становились все более и более реальными. Происходящее затягивало. Интриги, манипулирование, позволить использовать себя, для того, чтобы впоследствии оказаться в выигрыше. Это пугало и очаровывало одновременно. И сейчас я видел возможность добиться того, о чем говорил жене и брату. Так почему бы и нет? Примечание к части. Да знаю мало, но последние мысли Рудольфуса были слишком законченными и я решил разделить главу, остальное сейчас дописывается. Фанфик с попаданцем в киновселенную Марвел. Меня зацепило и я даже подвязался там редактором. https://fitsboek.net/riad/5748723 партсантент. А еще недавно там был такой случай. Псевдос, слушай, ты не мог бы написать полстраницы от лица одного из героев? Я вообще канона не знаю. Кто этот герой? Первый раз имя слышу. Но давай попробуем. Рассказывай ключевые события. В итоге через пару часов у меня получилось, как мне сказали, вполне неплохо. Глава 32. Увидев маму, Гарри закричал и замахал руками, в результате чего, слетев со спины Сириуса, шлепнулся на пол, но тут же поднялся. Белла, которая было рванулась к нему, успокоилась и, подойдя, потрепала ребенка по голове. Блэк аккуратно спустил Сьюзен и, превратившись в человека, сказал, что сейчас будет. Амелия встала и, взяв лежавший рядом с ней сверток, подошла к нам. «С днем рождения, Беллатрикс, желаю тебе и твоей семье всего наилучшего». Взяв подарок, моя жена тут же отдала его появившемуся рядом Кричеру. Как я узнал позже, внутри был дорогой косметический набор зелий в подарочной шкатулке. От пожирателей, которые сидели за столом на другом конце гостиной, также выдвинулась делегация, состоявшая из Долохова и Крауча-старшего. Произнеся поздравления от лица всех пожирателей, Антонин вручил обычную коробку с проделанными в ней отверстиями, внутри которой оказался спящий, полностью черный котенок, по-видимому, Книзл. Крауч подарил какие-то украшения, довольно простенькие на вид. Потом, когда все кончилось, и мы были вдвоем в нашей комнате, Белла рассказала, что это защитные амулеты для детей, обычно их дарят на свадьбу или при рождении первенца, с намеком, чтобы детей было больше. Именно поэтому их несколько, но в красивой деревянной шкатулке. Вернувшийся Сириус принес ту самую игрушку, о которой он мне говорил в библиотеке. Выглядела она действительно поразительно похожей на оригинал. Как Блэк тут же признался, один он ни за что не смог бы ее сделать, ему не хватало знаний. Но, благодаря помощи Барти, а также Руквуда, которого тот привел следом за собой, все получилось. Так что это подарок от них троих. Размером собака была примерно с таксу и выглядела как живая, разве что двигалась лишь по приказу. Она вполне натурально выполняла команды: сидеть, лежать, дай лапу, могла принести брошенный предмет. Команду взять она тоже знала, но, по настоянию Августуса, эта функция была заблокирована. Включить ее можно было довольно просто, надо всего лишь снять ошейник. Также Сириус посетовал, что не смог воплотить все задуманное. Он хотел заключить в свое творение дух настоящей умершей собаки, а лучше щенка. Тогда у нее было бы самосознание, и она стала бы практически неотличима от живой. Но этого они не потянули даже втроем. Все, кроме игрушки, Кричер отнес в нашу комнату. Отдав собачку на растерзание детям, мы с Беллатрикс пошли в прихожую. Нам надо было встретить Дурсли. Когда мы прошли в переднюю, Белла позвала домовика и приказала ему доставить гостей. Примерно через минуту Кричер вернулся, держа Вернона за левую руку, а Петунью за правую. Во второй руке у мистера Дурсля был объемный чемодан, оббитый красным бархатом, с надписью «Веджвуд». Также они все-таки взяли с собой Дадли. Мать крепко держала его ладошку, пока он с восторгом оглядывался по сторонам. Мы поприветствовали друг друга, и Вернон вручил нам подарок, тот самый чемодан, который тут же был передан Кричеру. В нем оказался фарфоровый сервиз на 6 персон. После чего мы все вместе вернулись в гостиную. Сначала я с Беллатрикс повел их на представление в Альбурге и другим дамам. Сириус снова пребывал в своей униформе, и детишки радостно играли с двумя собаками. Когда обмен любезностями был завершен, я пристально посмотрел на Блэка, который не спешил принимать свой истинный облик, но спустя пару секунд все же решился. Дурсли ощутимо напряглись, явно узнав его. «Здравствуйте, я, мой непутевый сын хочет сказать, что извиняется перед вами, и я, в свою очередь, приношу свои извинения за его недостойное поведение. Не беспокойтесь, свое наказание он уже получил. Я надеюсь, тот неприятный момент не омрачит ваше присутствие здесь». Хотя напряжение немного спало, говорить никто не спешил. Сириус не знал, что делать, он был в непривычной для себя ситуации и явно хотел оказаться как можно дальше отсюда. Молчание нарушил Гарри, который наконец оторвался от новой игрушки и посмотрел, кто это собственно пришел. «Тетя Петуня». Малыш в перевалку подбежал к женщине и схватился за ее платье. Вторую руку он протянул вверх, в сторону ее лица и громко сказал: «Плевит». Это выглядело так умильно, что мгновенно смыло весь негатив. «Дамы, я украду у вас мистера Вернона и Сириуса. Я надеюсь, вы не соскучитесь без нас». «Конечно, идите, идите, мы тут тоже посекретничаем». «Правда, Петунья, моя жена утянула миссис Дурсли вместе с обоими детьми в сторону свободного дивана, который был рядом с мадам Боунс». Амелия, поймав мой взгляд, указала глазами на Петунью и, чуть искривив губы, обозначила улыбку. Паранойя вновь взвыла дурным голосом, но что-либо сделать я не мог, и это нереально бесило. Я усадил Дурсля за стол так, чтобы он мог видеть Петунью с сыном, а сам с Сириусом сел напротив. За столом играли в карты, Долохов и Мальсибер в преферанс, остальные в покер. Пока я представлял присутствующих, Кричер принес нам по бокалу коньяка и поставил блюдечко с нарезанным и посыпанным шоколадной крошкой лимоном. Начался разговор вроде бы ни о чем, но именно во время него и складывается мнение о собеседнике. Вернон поинтересовался, какая у меня машина, на что я сказал: «У меня ее нет». «Понимаете, Вернон, в местах с повышенным магическим фоном она работать не будет, если, конечно, ее не модифицировать. Но это запрещено законом, потому никто из нас ее и не приобрел. Единственное подобное разрешенное средство передвижения – метла. Но вы сами понимаете, люди нашего уровня подобным пользоваться не станут». Мистер Дурсли понятливо кивнул и сказал: «Понимаю, это то же самое, как если бы я ездил на работу на велосипеде». Разговор продолжился. Пожиратели, как и Крауч, также задавали вопросы Дурслю. Через некоторое время я предложил Вернону выкурить пару сигар в курительной комнате. Он согласился. В комнате, на одном из столиков, нас уже дожидались раскуренные сигары, коньяк и лимон. Когда мы сели в кресло, я, взяв сигару, начал разговор. «У вас наверняка есть вопросы, задавайте. В нашу первую встречу вы многое мне обещали, и ваша жена в общении с моей делала вполне прозрачные намеки. Знаете, я понял, если бы вы, взяв Поттера, исчезли. Но нет, вы пригласили нас к себе, общаетесь вполне уважительно. Не усмехайтесь, я помню реакцию отца Гарри на меня. Вы, между прочим, даже заставили извиниться его дружка ради нашего расположения. Столько усилий. Вам что-то нужно от нас, и я хочу знать, что именно». Я выдохнул дым и, рассеянным взглядом провожая полупрозрачную дымку, ответил: «Вы правы, и ваши слова лишь подтверждают правильность моего выбора. Правда, Сириуса я заставил извиниться не ради расположения, а чтобы в будущем он не стал помехой при нашем сотрудничестве. Все же он двоюродный брат моей жены. Но сейчас не об этом. Пожалуй, мне нужно начать сначала и рассказать вам всю историю целиком. Это касается войны в магическом мире и ее последствий. Как вы, наверное, уже догадались, я тоже в ней участвовал. На противоположной стороне, нежели Поттер и его компания. Вот только изначально, когда наша группа единомышленников собиралась, ничего подобного не планировалось. Нашей целью была реформация магического общества и отмена статута. Нашими противниками выступила другая группа влиятельных волшебников, в которую и входил Поттер. Я отпил из бокала, взяв небольшую паузу и дав Вернону возможность высказаться, но он терпеливо ждал. Примерно чуть больше года назад по всей стране начал твориться полнейший хаос, в котором именно наша группировка выступила агрессором. Практически всех, кто в этом участвовал, поймали и посадили. Думаю, понятно, кто были наши противники. Только, в отличие от нас, они практически все были убиты. Сириус, который был среди противостоящих нам, выжил лишь потому, что на него повесили вину за убийство Поттера. А вот у мадам Боунс, с которой вы познакомились сегодня, были убиты все родственники, кроме племянницы, той самой девочки, что вы видели. Почему же она тогда так спокойно находится с вами в одном доме? На данный момент она является главой органов правопорядка. При расследовании, которое она проводила вместе с мистером Краучем, было установлено, на мое сознание, как и на сознание моих товарищей, было оказано определенное влияние. И это был кто-то из тех, кого мы знали ранее. Видите ли, хоть посадили всех виновных, но часть из них выпустили. Как раз из-за того, что они заявили о вмешательстве в свое сознание. Но нас никто не проверил, а мистера Крауча подвинули с поста главы. Раньше он занимал место Амелии. Очевидно, они решили, что ненависть из-за потерянной семьи застелит ей глаза, и она, удовлетворившись тем, что мы в тюрьме, не возобновит расследование. Учитывая обстоятельства, этот вариант был возможен. Но она все же продолжила, да, посоветовавшись со своим предшественником. Они решили, что расследование надо держать в тайне, иначе им могут помешать. Поскольку Боунс и Крауч практически никому не могли доверять, да и людей не хватало, они привлекли наиболее заинтересованных лиц, нас. Я не буду рассказывать вам, как они все это сделали и как сейчас проходит расследование. Давайте сразу перейдем к следующей части. Я перевел взгляд на Вернона, он явно нервничал, что и неудивительно. От таких откровений кто угодно заволновался бы. Наше поражение якобы началось с того момента, как лидер нашей политической партии был побежден ребенком. Да-да, Вернон, вы правильно поняли, этим ребенком был Гарри Поттер. Вроде как заклинание неизвестно почему отразилось от него и убило нападавшего. И после этого он стал национальным героем. Эта репутация старательно поддерживается. Из чего можно судить, что у организаторов всего этого большие планы на мальчика и на вас, раз уж его отдали вам. Но мы простая английская семья, как все, что им могло от нас понадобиться, я не знаю, Вернон, но охрана у вашего дома стоит с момента моего к вам визита. Почему вы не сказали сразу? А вы бы поверили, вы и сейчас то, наверное, не до конца верите, что все это происходит с вами. Вы правы, но тогда что вам надо от нас? Использовать мою семью как приманку вы могли бы и не посвящая меня в детали. По этому делу мне нужно, чтобы вы, когда придет время, дали свидетельские показания о том, как к вам попал Гарри, какие проблемы у вас с ним возникали, как вы их решали, о нашем с вами сотрудничестве.